плюс качу на Audi на ней. Я включаю VHS, PS, оставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C, Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фикс. Передача плюс качу на Audi на ней. Я включаю VHS, PS, оставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C, Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фикс. Нужно подышать, разобрать, разъяснить за мною. Не бежит толпа, она не знает флиц. О боги, не знают сквад, не знают хаб, не знают лиц. Если есть что для меня, то может залечу на пыль. Больная голова ведет меня на краски. Не скупить серые полутона, четкость линий композиции. Ваша позиция ясна, ваша позиция толпа, вы оппозиция говна. А я всего 2002, с меня течет света вода, утопия возведена. Растет ввысь, C21H3O2, Россия знает, где достать. Россию, это не Москва. Завожу передачу, плюс качу на Audi на низ. Я включаю VHS, PS, вставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C, Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фикс. Нужен фикс, только где его достать? Где-то сильно поднабрать, где-то много потерять. На рутрекер не попасть, если прокси проебать. Это новый день сурка, начинается опять. Встал в обед, я созерцал всю ночь на крыше старых зданий. Тишину провинциальных городов. Мои слова это напалмы, ваши уши забиваем. Бля, да ты к такому точно не готов. Выпито в застолье много Хеннесси. Если связи нет, несите экстази. Все твердят о предстоящей трезвости. Я вливаю, чтоб набраться смелости. Выпито в застолье много Хеннесси. Если связи нет, несите экстази. Все твердят о предстоящей трезвости. Я вливаю, чтоб набраться смелости. Я на вибро телефон отложил. Смотрю в зеркало, он еще жив. Беру задницу, прыгаю в джип. Подпотела я, дунул несы. Пары тяжек, уже плотный салон. Едем дальше, там дергущийся стол. Звезды плавают, как всегда. Это утро не наступит никогда. Халапеньо согревает, свежий бимер мчит вперед. Кто тебя сегодня знает, значит полный идиот. В мою сумку не влезает материал, хороший год. Все проблемы идут нахуй, я закончил эпилог. Дожди капает по крыше, это видно не всегда. Если все плывет и дышит, я пока что у руля. Передай привет малышке, она курит не в себя. Ты, конечно, может, слышал, утро будет, но не сейчас. Передача плюс качу на Audi на ней. Я включаю VHS, PS, вставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C, Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фикс. Передача плюс качу на Audi на ней. Я включаю VHS, PS, вставляю диск. Кнопки Ctrl плюс C, Ctrl плюс X. Все мои слова не понять, нужен фикс.